Да и не только мелькало. Иной раз прямо за горло брало. Но притащиться к ней полуголодным студентам не первой молодости, донашивающим старый китель, нет. В третий раз, он же верил в магию чисел, надо явиться к ней на белом коне удачи. Но до удачи путь долог, и платить за нее слишком дорого. К середине жизненного пути, когда окончательно формируется личность и определяется судьба, человек вообще отметает все расслабляющее, тянущее его в сторону от поставленной цели, если, конечно, есть цель. Наиболее далеко отступает от детства и юности, от своих добрых истоков. Вот тогда он и докатился до того, что память о Тане стал считать памятью мнимой. А потом, когда начинаешь мысленно собирать утраченное время, прошлое обретает новую ценность. Чувствуя себя достаточно твердо в настоящем, хочешь опереть себя и о былое. Происходит переоценка ценностей, все возвращается в свой чин. То, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего. Вот тогда и понесло его на Большую Бронную. Столь желанного когда-то ощущения удачи не было, хотя удача, наверное, была. Во всяком случае, не было душевного нищенства, необходимости ухватиться, жестом утопающего за тонкую и сильную руку. Точно ли не было? Выяснить это не удалось. На месте старого дома высокие экраны с мигающими самолетными огоньками вверху наращивали кладку стен. Принесло его на попелище военной юности и с легким вздохом сожалений понесло дальше, в продолжение жизни. И в этой жизни у него хватало времени на все. Часами гонять шары в душном полуподвале, воняющим папиросным дымом, пылью, мужским потом. Сидеть в орущей толпе на футбольных матчах, ходить на концерты и выставки только потому, что все идут. Равно, впрочем, и на то, чтобы жадно, со вкусом писать, интересно и трудно путешествовать, охотиться, ловить рыбу, играть с дочерью, разговаривать с сыном о книгах, встречаться с отличными людьми и славными женщинами, вручать душу великой поэзии, не просто любить литературу и искусство, а иметь там вечных спутников, удивляться заре и закату, звездному небу и неиссякаемости человеческого в человеке. Не стало у него времени лишь на то, чтобы найти Таню по еще живым следам ее дома. Ведь знал же кто-нибудь из тех, кто сломал и снес этот дом, куда девались населявшие его люди? Неужели ему не хотелось увидеть Таню хоть из простого любопытства, но хоть из чувства благодарности? Он догадывался об искусственности таких мыслей. У него не могло быть к Тане простого любопытства. А из благодарности ничего не делается на свете. И сейчас им владела вовсе не благодарность. Он вспомнил невесомость ее головы, легкость и крепость долгого тела, нежность дыхания, трогавшего ему щеку, тихий стукоток ее обескровленного сердечка и проблескивающий темноту опушенный глаз. Лучше этого ничего не было в жизни. Ни к чему тут и сравнительная степень, просто ничего не было, кроме этого. А он обронил свою единственную ценность и даже не оглянулся. Чтобы начать искать Таню, нужно такое вот безвыходное чувство. Но к этому надо было прийти. Поиск начался неудачным, он даже не нашел переулка. А еще надо было узнать дом, и чтоб в доме том по-прежнему жил Игорек. Укротил ли он своего пугливого и строптивого кентавра? Петров знал, что нельзя искать Таню посредством каких-то смутных, но, конечно же, существующих административных способов, скажем, с помощью старых домовых книг, верно сохранившихся в затхлых архивных подвалах. Гибнут высшие ценности человечества, картины, скульптуры, дивные здания, легче всего книги, целыми библиотеками. Но архивная бытовая дрянь матерински сохраняется государством при всех катаклизмах. Но пусть он преуспеет и получит из ледяных пальцев